Так, у тебя, в общем, это один канал не нужен, который аудио. Два, что ли? Ну-ка, сыграй еще что-нибудь. Поиграй, поиграй. Ну, Никит, поиграй. Вот так. Ну-ка, поиграй. Очень громко. 0 децибел. Сейчас я чё, кое-что сделаю. Куда про? В общем, ты себя вот так вот убери. До 5 децибел хотя бы убирай себя, потому что у тебя очень громко. Гитара мощно играет. Ну все, я отключаюсь от TeamViewer твоего. Так. Отличненько. Так. Ну что, раз ты меня слышишь, напиши в чате, если ты меня слышишь. Все отлично. Так, давай теперь делаем вот что. Я начинаю говорить. Сначала делаю обратный отсчет. Ну, 4, 3, 2, 1, да? Потом начинаю 1, 2, 3, считаю. И ты должен, когда обратный отсчет пройдет, со мной вместе начать повторять. 1, 2, 3, 4. Понял? Это мы проверим просто синхронизацию. Я буду читать. Блин. В общем, не 1, 2, 3, 4, а ты просто будешь это каждый раз новый лад нажимать на своей, ну, какую-нибудь шестую струну бери и на шестой струне начинаешь. Пятый лад, вот так вот. Понятно? Да, вот так вот. То есть я считаю сначала 4, 3, 2, 1 и поехал. 1, 2, 3, 4, и ты, соответственно, лады нажимаешь соответствующие тому, что я называю. То есть нажимаешь первый, второй, третий, четвертый, пятый лад. Мы проверим просто, действительно ли мы одновременно друг друга слышим, или у нас есть какая-то задержка между нами. Вот. Ну чё, поехали. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Нет, что-то слишком большая задержка. Давай еще раз. Сначала. Это только сейчас, что ли, меня услышал? Такого быть не может. А, ты просто опоздал, да? Ну, просто опоздал с тем, что услышал. Нет, если ты сыграл со мной, то у нас разница чуть ли не в целый такт получается. Давай еще раз. Еще раз. Значит, я начинаю. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кошмар. О, жесть. Задержка очень серьезная. У тебя, кстати, микрофончик есть? Жалко, сейчас бы на микрофоне-то было просто вообще проверить гитары посложнее. микрофончик? Да. Только задержка. Прием, прием. Чуть погромче сейчас сделай там. До 0 децибел. Покрути. Так, секунду. Ага. Во. Нормально? Слышно тебя. Давай вместе еще раз посчитаем. Вот, то есть я когда начну... Где-то метроном выключил. Да, да, слышу тебя хорошо. Без задержки? Вот. Смотри, я когда буду, значит, прочитаю 4, 3, 2, 1 обратный отчет и начну 1, 2, 3, 4. Я уже слышу, да, мы постараемся задержка. Вместе говорить. То есть 1, 2, 3, 4. Вот, если получится, то все будет путем. Ага, и вот я тоже чувствую, что задержка. Но все равно попробуем. Давай. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О, жесть вообще. Вообще жесть. Хуже, чем в скайпе. Что-то тут с серваком не то. Конкретно не то. Странно, мы просто с чуваками играли, и было все отлично. Угу. Либо напрямую, ну, либо интернет. Интернет с большим нормально. Пингом. А ты, кстати, замерял у себя когда-нибудь пинг на speedtest.net, например? Так, ну вот странно. У тебя билайн, да, проводной? Да. Сейчас еще раз замерю. Ну, можно там. Я на спид-тесте просто замеряю обычно. Вот, сервак-то, скорее всего, у них где-нибудь в Америке находится.